Глава 31. За день до Великого Объединения. Жизнь человека есть не что иное, как перечень принятых за жизнь неправильных решений. Начиная с детства надеяться на светлое будущее своего чада, родители железным молотом отпечатывают на едва сформировавшихся душонках такие фразы, как «ты плохо стараешься», «ты должен лучше», «посмотри на того, сего, второго, третьего». Желая реализовать в своем ребенке все, чего не смогли добиться сами, твердя об одном и том же, они забывают самую простую истину, в которой даже Господь Бог умудрился пару раз обосраться. Не верите? Спросите атеистов, иноверских проповедников и отступников. Коль все в мире по замыслу его, то откуда взялся весь этот сброд, творящий срач и без конца устраивающий войны? Сидя на старой каменной стене города с символичным названием Каин, умилялся чувству юмора того, кто дал процветающей столице королевства столь грешное имя, и молча попивал вкусное вино, принесенное одним из тех немногих, кого я мог назвать друзьями. Когда-то еще в религии моего мира жил рассказ о молодом первенце, сыне Адама и Евы, который, стараясь угодить творцу своих родителей, превознося, любя его, будучи обычным фермером, трудился, восславляя имя Бога, принося тому свои дары. Но великий Бог не особо ценил такое. Даже у него, на земле пустующей, нашлись свои любимцы. Жертве, принесенной Каином, Бог предпочитает жертву Авеля. Великий Творец, Создатель всего и вся, не смог объяснить паре глупых, наивных детишек свои нерушимые правила. Его святая отреченность, непостижимость ума породила грехи. Сожаление к трудам, потраченным впустую, зависть к любимым, а также стремление стать единственным достойным его внимания. Каин во имя любви к молчаливому убил Авеля и был за это наказан тем, кто ничего никогда для него просто так не делал. По легендам, Каин умер от стрелы одного из своих правнуков, причем правнук-то был слеп. Шутка то Бога или нет, не знаю. Но в действиях короля Альфонса Кардаграна я почему-то отчетливо видел того самого библейского многоженца, слепого Алиха, что из гордыни и ребячества, взяв в руки оружие, коим ему не суждено владеть, пустил стрелу, которую никогда не должен был выпускать, убив того, кого обязан был почитать. Вот она, милость Божья. Так вот, глупая ошибка всезнающего — его нежелание вмешаться в дела детей своих привело к целому ряду очень печальных, трагических происшествий, которых можно было с легкостью избежать простым вмешательством. Но Бог на то и Бог, чтобы глядеть за всем с небес да молчать. Творцу нет дела до людских склок, мечтаний и страстей, а вот мне... Ха! Война, разгоревшаяся в центральной части материка, захлестнуло все окружавшие нас королевства. Брошенная мною в сток сухого сена спичка подняла пожар, поглотивший всю человеческую расу. Самый сильный, властный человек среди людей, Альфонсо Кардагран, до конца держит нейтралитет. Когда среди числа его новых соратников, старых друзей и даже будущих кандидатов в женихи его дочери идет настоящая бойня, он, не желая губить своих людей, в надежде примирить чужих, бездействует. Одни мстят за разоренные земли, другие — за поруганную честь, третьи, втянутые в войну левой стороной, платя железную цену, пытаются добиться мира. Но все тщетно. Их мир объят пламенем. И во всем этом безумном, залитом кровью океане, на плаву нейтральным, спокойно дрейфующим и словно выжидающим чего-то, остается только непобедимый Кардагран. Его армия, расположившись на границах возле соседей, подобно коршуну, ожидает, когда один из их соседей ослабнет. Чувствуя угрозу от Альфонса, никто в открытую не заявляет о бесчеловечной позиции королевства Кардагран, но и словом добрым вспоминать нас не торопится. Ведь вмешательство Альфонса на любом воюющем королевстве в любой момент способно поставить крест. Стоя со мной рядом, держа в руках баклажку с вином, глядя на покрывающий город пламенный закат, Блюмонт нерешительно произносит: «Митчелл умер». «Знаю». Взяв у того из рук напиток, отвечаю я, а затем, сделав пару глотков, добавляю. И о Митчеле знаю, и о смерти рыжебородого Эльда от рук сына его, и о церковном мятеже против третьего герцога тоже наслышан. «Осталось еще в этом мире что-то, чего ты не знаешь, Людвиг», — робко усмехнувшись, также сделал глоток Блюмонт. «Превзойдя парня как в магии, так и в алхимии, я давно получил от его отца высшую похвалу, а также степень и право на зачисление в кандидаты магистров каинских алхимических наук. Сила моего источника, подпитываемая церковными реликвиями и деньгами безымянного, постоянно увеличивалась. Разрушительность заклятий росла, а влияние искры уже вот-вот грозило наконец-то поработить душу тех, кого я собирался покорить. Но даже несмотря на все эти успехи, мне кое в чем так и не удалось преуспеть». «Конечно же есть». Глядя на свою постепенно покрывающуюся морщинами руку, с печалью в голосе ответил на риторический вопрос я. «Мой отец предан тебе. Братья и их сыновья души в тебе не чают, и вообще во всем Кардогране не найдется человека, что не знал бы имя нового четвертого герцога, Людвига Митчелла. Ты больше не тот человек, с которым нас судьбой свела искра». «Ничего этого без тебя бы не было». Глядя на постепенно погружающийся во мрак город, на автомате преувеличивая заслуги собеседника, произнес я, забыв о том, когда в последний раз хоть с кем-то говорил на чистоту. «Лжец!» Резкое замечание Блюмонда заставило меня отвлечься от пейзажа. Обернувшись, я взглянул в холодные, как лед, пронзительные глаза повзрослевшего алхимика. «Я, моя спутница и сын, убежим из Каина этой же ночью, Людвиг. Мы уедем из города, покинем Кардогран, и ты более никогда о нас не услышишь. Из моих уст никто ничего о тебе не узнает. Мои дети никогда не будут знать, кому служил их отец, а будущая жена, как и я, добровольно откажется от всех воспоминаний, связывающих нас. Даже тот рецепт субстанции, названный порохом, я верну тебе обратно. Только позволь мне и моим близким покинуть тебя». Решительность, категоричность, а также суровый взгляд готового ко всему алхимика меня насторожили. «Ты вольный человек и волен делать все, что вздумается». «Хватит, Людвиг! Я прекрасно знаю, что бывает с теми людьми, которые решаются покинуть тебя и твой двор, покончившие с жизнью висельники, утопленники или прирезанные в дороге путники. Никого еще из твоих старых слуг я не застал живым. Я знаю, ты как-то можешь влиять на умы других, способен подчинять их своей воле, поэтому прошу, забери мои воспоминания, забери память жены, новорожденного дитя и сохрани жизнь. Отпусти нас, Людвиг. Отпусти!» Блюмонт. За последние годы, проведенные в моем окружении, он лучше других смог разглядеть перевоплощение Людвига из сельского старосты в кого-то иного, совсем не похожего на себя прежнего. Десятки сражений на поле брани, тяжелые финансовые битвы с торговцами и купцами в Безымянном сделали из глуповатого юноши, тенью сопровождавшего своего отца, достойного, готового ко многому умного мужчину. Словно покорная слабая пешка, прошагавшая весь свой тяжелый, полный опасностей путь, он, достигнув конца, наконец-то смог преобразиться в сильную, так желаемую многими фигуру, именуемую ферзем. Я и вправду никого из своего окружения не выпускал. Но помимо обычной, свойственной людям жестокости, тому были и другие причины, коих мой верный, благородный Блюмонт разглядеть так и не смог. Их убили, потому что они числились в кругу предателей. Желая хоть как-то в глазах парня восстановить свое доброе имя, произнес я. Их убили, Людвиг. И это главное. Все они служили тебе. Все были людьми, работавшими с тобой и на тебя. И всех их ждала смерть. Слова Блюмонда, человека, некогда спасшего меня под искрой, внезапно наполнили сердце яростью. «Они были предателями!» Вспоминая бедных сестер, недовольно разбив кувшин о каменные зубья стены, выпалил я. «Они были людьми, Людвиг! Твоими людьми!» Тут же парировал мой аргумент алхимик, а затем, потупив взгляд, извиняясь, в страхе склонил голову. «Мой первый учитель, человек, познакомивший меня с магией этого мира, знавший о готовящемся покушении, боялся меня больше, чем собственного короля. «Блюмонт, я не хочу отпускать тебя. Ты один из немногих, кому я еще могу доверять. И поэтому, пока моя вера в вас и в ваше дело еще жива, я прошу меня отпустить, иначе...» Вытащив из ножен свой короткий кинжал, алхимик вкладывает его рукоять мне в руку. Пуговица за пуговицей, длинные тонкие пальцы Блюмонда расстегивают свою рубаху, оголяя худую мужскую грудь. «Как тебе будет угодно!» Стиснув зубы, сжимая предоставленный мне клинок со злобой, недовольством и такой несвойственной мне тоской, произношу я.